Глава 25. Я окинул взглядом шестиэтажное здание. Торговый центр странным образом сочетал зеркальные стекла, бетонные плиты и хохломские узоры на несущих колоннах. А носил торговый центр вполне понятное и прозаичное название «Боярин». Впрочем, тот, кто построил это здание, знал толк в торговле. Парковка оказалась забита автомобилями. Рядом стоял Сойкин. Валера нацепил тканевый плащ до колен, хотя погода еще была вполне сносной. Я тоже пришел в плаще, но дело было в парочке мечей. Справа на поясе висел меч царя Мардука Шапик-Зери, а слева — лоза Митапха. Мы со старшим инквизитором стояли за оградкой парка и наблюдали издалека за происходящим. Солнце находилось в зените, но жары уже не было. Чувствовалось дыхание наступающей осени. Листья на деревьях еле заметно тронула желтизна. На небе все чаще появлялись облака. Но привлекало внимание не это, а сотни сотрудников инквизиции, которые огородили входы в центр и никого не пропускали внутрь. Из центра тоже никто не выходил. И в этом уже были виноваты множественные призывы внутри здания. Послышался лай. На парковку высыпала целая свора адских псов. Все они оказались разными, от двухголовых церберов до уродливых такс с лапами-граблями. Все собаки имели черный окрас с рыжими подпалинами. А позади шел их хозяин. Клоун с грустным лицом и в штанах на 5 размеров больше, чем следовало. Раздались визги и крики. Ожидавшие люди прыснули в рассыпную. Кто-то прятался в машины, а кто-то убегал на безопасное расстояние за ограду прилегающего парка. Нескладный пудель выскочил на проезжую часть и запрыгнул на капот ближайшего автомобиля. Он залаял, бестолково защелкал челюстями, коих у адской твари оказалось 2. Одна челюсть расположилась, где ей и следовало быть, во рту, а вторая оказалась криво прилеплена на груди. Глаза пуделя смотрели в разные стороны, а зубы торчали не в попад. Адская тварь выглядела нескладно и убого. Впрочем, водитель машины зажал клаксон и включил заднюю. Автомобиль врезался в ограду. Я не вмешивался, так как к пуделю уже спешили инквизиторы. «Со всего города нагнали сотрудников, и кое-кого даже с области выдернули», — прокомментировал происходящее Сойкин. «Что, все так плохо?» «Ожидается более сотни призывов. Наши пророки все спорили, какой уровень дать этому нашествию, 9-й или 10-й. Но старец Дмитрий сказал, что множественный призыв не поднимает уровень». «Сошлись на 9-м», — констатировал я. Но более сотни целей — это очень много. Согласен. Хмуро буркнул старший инквизитор и, немного помедлив, добавил. Там такое дело. Разница между призывами где-то час. Не так сказал. Множественные призывы идут 2 волнами. Они все не дотягивают до 9-го. Лишь один призыв является полноценным 10-м. Я вспомнил события годовалой давности, когда в наш мир пытался попасть 3-й принц Ада. Тогда тоже призыву был присвоен 9-й уровень. «Это же логично», — отмахнулся я. «Не могут быть все принцами Ада». «Здесь такое дело». Было видно, что Валера не знает, как мне это сказать. «Вероятность 9-го призыва вырастет до 100-процентной, если вмешаешься ты». «Но...» Сойкин замолчал. Он старался не смотреть мне в глаза. «Что «но»?» Потребовал я ответа. «На чаше весов или 9-й призыв, или множественные жертвы среди населения. Епископ приказал мне остановить тебя, если...» Валера вновь замолчал. «Если я начну чудить», — решил уточнить я. «Тип того. Ты же вернулся с того света». В подробности я никого не посвящал, а то посадят в дурку или еще куда похуже. Но, стоило признать, выглядело мое возвращение очень странно. Это долгая история, а я пока не готов ее озвучивать. Сойкин кивнул. Ты хоть предупреди, если будешь делать что-то, чего я не в состоянии буду понять. Хорошо, хмуро буркнул я. Да, пытаешься спасти жизни подданных государя, а тебя готовы прихлопнуть в любой момент. Хотя, чему я удивляюсь? В моем прошлом убивали и за меньшее. Ладно, хоть дают шанс проявить себя с лучшей стороны. Пудель попытался достать пассажира, за что пёселю и прилетело антаром прямо под хвост. Адский пес заскулил, застучал лапами по капоту, высекая искры, так и свалился на асфальт. Ситуация резко изменилась. Остальная свора поспешила на помощь пуделю. И, судя по всему, виновными были назначены пассажиры злосчастного автомобиля. Инквизиторы не успевали, но ситуация не выглядела критической и не требовала моего личного вмешательства. «Персик! Фас!» — скомандовал я. Питомец перепрыгнул через оградку и применил свое новое умение. Огненный след рассек парковку надвое и воспламенил асфальт. А мой питомец начал раскидывать слишком резвых адских пёселей в стороны. Твари визжали и скулили, они пытались сопротивляться, но котяра набрался сил и не стеснялся их применять. Сойкин повернулся. Я ожидал, что он спросит о том, где я был и как вернулся к жизни, но инквизитор спросил совсем о другом. «Мне показалось, или у твоего кота три хвоста?» Я внимательно уставился на персика. Свора адских псов оказалась рассеяна и повержена, а лишних хвостов я так и не заметил. «Я не вижу трех хвостов», — констатировал я. «В движении, когда твой кот прочертил огненный след», — не сдавался Сойкин. «Я постараюсь обратить внимание в следующий раз, но я не видел лишних хвостов у котяры. Я ощутил чужое сознание внутри». Вселенец явно что-то хотел сказать. «Животное твое подошло к черте, отделяющей человека от мира зверей. Твоего питомца силой осенил кто-то очень могущественный». «Что значит «к черте», отделяющей человека от мира зверей?» — мысленно спросил я. Но в памяти уже всплыла картинка лепрекона, сидевшего на пеньке, и гладившего персика. «После смерти он переродился бы человеком или, скорее, оборотнем. Животного все еще слишком много в твоем спутнике, но умер он уже и воскрес вместе с тобой». «Что это значит?» — задал я вопрос вселенцу. «Видно, станет через время. Не бойся изменений, которые могут произойти с твоим зверем». К этому времени инквизиторы повязали путами антара, адских пёселей и демона-клоуна. Последний истошно вопил, возмущаясь. А мой вселенец вновь заговорил. «Не сходится что-то. Вижу я лишь четыре десятка демонов внутри этого крытого базара». Меня позабавило то, как ангел назвал торговый центр. «Твой спутник говорил о сотне». С моим зрением что-то случилось, и я тоже начал видеть. Да, я и сам мог применить истинный взор, но для этого требовалось закрыть глаза и сконцентрироваться. Сейчас же все случилось значительно проще и без усилий с моей стороны. На фоне зеленых и желтых точек, обозначавших людей, кружили красные и оранжевые сигнатуры демонов. Их действительно оказалось не так уж и много. Как и сказал Саргараил, немногим более четырех десятков. «Валера, ты говорил, что будет две волны и еще один призыв девятого уровня», — поспешил уточнить я. «Да, но второй волны еще не было, как и призыва девятого уровня. Старец Дмитрий высказал предположение, что появлением второй группы может послужить составной аркан». На моем лице заиграла наглая ухмылка. В моей голове сложился пазл происходящего, что должно случиться и как спасти людей, ставших заложниками. Впрочем, полной уверенности не было, но данную идею следовало проверить. я перепрыгнул через ограду и направился к истошно вопившему демону. «Отпустите его!» — потребовал я от инквизиторов. «Господин не понимает, о чем просит». Гневно зыркнул на меня один из инквизиторов. «Это исчадие опасно для людей и может сожрать вас, если вы подойдете слишком близко». Рядом вырос Сойкин. Его явно узнали, и старший инквизитор распорядился. «Сделайте, что просит граф Демидов». Рядовые сотрудники выпучили глаза и натурально раскрыли рты. «Извините, граф, не признали вас». Совсем другим тоном заговорил все тот же инквизитор. Инквизиторы сняли чары Антара и освободили демона. Клоун хотел было кинуться на утек, но его моментально сковали уже мои путы, причем так, что ноги демона повисли в воздухе. «Передай своим хозяевам или тем, кто вас призвал, что граф Демидов готов обменять свою жизнь на жизни людей в торговом центре». Инквизиторы зашептались. Сойкин грязно выругался, а у демона загорелись глаза. Когда я отпустил клоуна, его рот, измазанный в белой краске, расплылся в плотоядной улыбке. «Я могу идти?» — слащаво прошипел демон. «Ты понял, что следует передать?» — решил уточнить я. «Разумеется. Граф желает обменять свою жизнь на жизни людишек в этом здании». «Иди», — скомандовал я, и демон поспешно убрался с улицы. «Климент, ты с ума сошел?» — задал вопрос Сойкин, когда демон скрылся в здании. «Ты же сам сказал, что появление второй волны демонов завязано на меня, как и призыв девятого уровня». «Да? И что это, повод покончить жизнь самоубийством?» — нахмурился старший инквизитор. Я лишь хмыкнул. «Помнишь, ты просил меня предупредить, когда я начну чудить?» «Помню». Сойкин стал темнее тучи. «Что, этот момент настал?» «Ага», — ответил я, довольный собой. «Твоим людям лучше не входить в здание, пока все не уляжется». «Что ты задумал?» Потребовал объяснений старший инквизитор. «Пусть это станет для тебя сюрпризом». «Я пойду с тобой. Ты же помнишь, у меня приказ», — возмутился Валера. Я отвел Сойкина в сторону. «Валера, я и так буду действовать на пределе своих возможностей. А если мне еще и придется за тобой следить?» Причина была вовсе не в этом. Но если я скажу, что задумал, то Сойкин упрется всеми четырьмя копытами. «Но никаких «но», Валера!» — грубо оборвал я старшего инквизитора. «Я вынужден настаивать». Сойкин засунул руки в карманы плаща, давая понять, что у него есть контраргументы. Теперь стало понятно, почему старший инквизитор нацепил плащ. Скорее всего, артефакты или запечатанное заклятие, чтобы успокоить не в меру инициативного графа. «Тебя снабдили артефактами», — процедил я. «Ладно, я расскажу. Ты же помнишь о призыве девятого уровня?» Валера кивнул. «И ты должен помнить об уровне призыва, когда в наш мир чуть не вырвался принц Ада». «И что дальше?» — насупился старший инквизитор. «А то, что совершенно случайно мне задолжал второй принц Ада». Я виновато развел руками. «И раз пророки связали призыв девятого уровня со мной, то, думаю, я воспользуюсь такой возможностью, чтобы спасти людей. Так что теперь ты меня отпустишь одного?» Сойкин опустил глаза. «Я ничего не понимаю. Как ты вообще повстречал принца Ада? И как так вышло, что он тебе задолжал? И откуда возьмутся еще призывы?» Я лишь сделал предположение о том, что произойдет, на основе предсказаний наших пророков. Как все окажется на самом деле, я не знаю. Но ты можешь погибнуть, если войдешь в здание. Я с укором посмотрел на старшего инквизитора. «Дмитрий меня убьет», — — тихо произнес себе под нос Валера, а я понял, что убедил товарища, и нужно лишь немного его подтолкнуть. «Вали все на меня!» — я усмехнулся. «Скажешь, что Демидов оказался крайне убедителен?» «Ты же не призовешь принца ада в наш мир?» Я выпрямился и сосредоточился, а затем произнес по слогам. «Джармарарелл!» «Получилось!» В этот раз я выговорил имя принца как надо. А вокруг нас водоворотом закружилась энергия изнанки. Явный признак того, что я сделал первый шаг. «Что это?» Сойкин беспокойно обернулся. «Не переживай. Нужно произнести 3 раза. Только тогда. Но я не думаю, что принц Ада появится в нашем мире в своей физической оболочке и надолго. Это было бы слишком просто». «Ладно», — сдался Валера и посмотрел на меня из-под бровей. «Но если епископ меня убьет, я тебя найду и тоже убью». «Заметано», — весело ответил я. «Валера, не переживай, я не собираюсь делать чего-то, что навредит стране или императору». Сойкин кивнул, соглашаясь. Было видно, что решение это далось старшему инквизитору с трудом. А я обернулся в поисках своего питомца. Персик сидел на 5-й точке и внимательно смотрел на меня. «Эй, хвостатый!» — позвал я котяру. «Нам предстоит совместная прогулка за покупками». Персик все понял. Он подбежал, коснулся лапой моей ноги и исчез. А секундой спустя в дверях торгового центра появился клоун. В руках у него виднелись странного вида оковы. «Господин граф готов идти со мной?» Опустив голову на бок и заискивающе улыбаясь, прошипел клоун. «Готов». Клоун внимательно осмотрел меня и произнес следующее. «Господину графу следует сдать оружие, а именно мечи, что вы с собой принесли». Я пожал плечами. Делать было нечего, и я передал оба клинка Сойкину. «А эти украшения для меня?» Я кивком указал на оковы. «Да, мои хозяева не идиоты, они не полоумные дураки. Они не готовы принимать ведьмака без блокирующих артефактов», — все тем же тоном произнес клоун. «Хорошо, не тяни. Надевай свои оковы и пошли». Я протянул руки, и клоун, очень аккуратно, стараясь меня не касаться, нацепил мне на руки оковы. Холодный металл коснулся кожи, а я уставился на магические наручники. Голубой металл, исписанный арабской вязью и слегка тронутый коростой. Короткая цепь между наручами — вот и весь инструмент. Но я сразу ощутил, что антар запечатан и недоступен мне. «Следуйте за мной, граф!» — прошипел клоун и махнул рукой, указывая на вход в торговый центр. Сойкин остался стоять снаружи. Лицо старшего инквизитора выражало крайнюю степень неодобрения. Пройдя стеклянные раздвижные двери, я сразу же увидел следы крови, словно кого-то израненного волокли по полу. Впереди в припрыжку шел клоун, присвистывая и напевая незамысловатую мелодию. Показались и другие демоны. Рогатое чудовище, объятое огнем и лишенное плоти, скалило пасть, когда я проходил мимо, но не решаясь напасть. Показался и знакомый по поместью Татевых бык или ягуай. Он бил копытом в уже покрывшийся трещинами пол. Рога и морда твари обильно покрывала блестящая на свету кровь. Значит, злой дух успел порезвиться и здесь. За быком виднелась торговая площадь, в которой сгрудились люди. Мое внимание привлек мальчишка лет 10 с плюшевым мишкой в руках и заплаканным лицом. Он держал за руку маму и смотрел на меня с надеждой. Я кивнул мальчишке и улыбнулся. У пацана широко раскрылись глаза, и он начал трясти мамину руку, указывая на меня. Плюшевый мишка выпал у мальчишки из рук, и тот поспешил поднять игрушку. Я шел дальше, так и не увидев, поднял игрушку пацан или нет. «Ничего, потерпите, подождите еще немного, я вас всех спасу». Впереди показался небольшой фонтан круглой формы. На одном из краев бассейна сидела русалка, свесив рыбий хвост в воду, и явно скучала. Когда мы проходили мимо, тварь улыбнулась, демонстрируя острые, словно иглы, зубы и хищную пасть. А затем послышался высокий мелодичный голос, от которого захотелось окунуться в неглубокий фонтан и поплескаться с прекрасной русалкой. Но длилось это недолго. Клоун многозначительно зыркнул на тварь и прикрикнул: «Заткнись, лярва!» Полуобнаженная дева захлопнула пасть, надула губки и прыгнула в фонтан щучкой, окатив клоуна фонтанами брызг. Нужно сказать, что водный резервуар не превышал в высоту и метра, но русалка после прыжка исчезла, растворилась в воде. Вместо нее всплыли три тела, одетые в деловые костюмы. Лиц видно не было, так как тела находились в воде лицом вниз. О том, что с ними случилось, можно было лишь догадываться. Клоун резво, пожалуй, слишком резво, взбежал по эскалатору, и мне пришлось его догонять. Когда мы с клоуном проделали больше половины пути, я обернулся. Второй этаж, как и все последующие, не были перекрыты, а имели атриум, или же внутреннее пространство без перекрытий. С высоты было видно, если не все, то большую часть торгового зала. Всюду, куда падал взор, виднелись демоны. Они выглядели по-разному, но все сторожили своих пленников. Люди жались друг к другу и смотрели на меня, не уверен, понимали они, зачем я здесь. «Почти пришли!» — сообщил довольный собой клоун. Я посмотрел вперед. Мы действительно пришли. В конце галереи виднелись знакомые фигуры Голицына и Плещеевой. Последняя сидела в кресле-качалке. Кажется, графине досталось сильнее, чем я думал. Аристократы смотрели на меня с удивлением и интересом. Но мое внимание привлекло другое. Заплаканная девочка сидела в углу и держала двумя руками куклу. Кукла выглядела примитивно. У нее на голове неопрятно торчали волосы из соломы, на лице грубо нарисованный рот и глаза, а ее одежка оказалась сделана из грубого домотканного полотна. «Проклятый артефакт, вижу я!» — раздался голос вселенца. «Кукла эта источает зло и несет в себе гибель для души девочки». Да, догадаться, в чем было дело, оказалось несложно. «Твари!» — мысленно выругался я. «Значит, джин схалтурил и не отправил тебя на седьмой план изнанки», — ехидно усмехаясь, констатировал Голицын. «Это было хорошо. Аристократы даже не догадываются о том, что произошло на самом деле и где я побывал». «Вы совсем берега попутали?» А это я уже произнес вслух. «Что, не могли найти кого-то менее невинного? Нужно обязательно было выбрать ребенка?» Голицын несколько опешил от такой наглости, но быстро пришел в себя и сделал пару шагов вперед. «Мы не выбирали. Ничего личного. Девочка сама нашла артефакт в торговом зале», — ответил князь слегка извиняющимся тоном. «Неужели еще осталось хоть что-то человеческое?» «Ну, конечно. Какие мы благородные похитители душ! А мозги включить не судьба? Кто еще, кроме ребенка, может подобрать куклу?» «Сейчас это не имеет значения». Было видно, что князь нервничает и начинает терять терпение. «А этот?» Я покосился на клоуна, который по-прежнему стоял сбоку от меня. «Цирк! Зачем вызвали? Зачем брать в заложники весь торговый центр?» «Девочка не хочет загадывать желание», — прокуренным голосом процедила Плещеева. Она и сейчас держала сигарету в слегка дрожащей руке. «Но ты здесь разве не за тем, чтобы обменять свою никчемную душонку на ее?» «Это понятно. Значит, множественные призывы оказались нужны, чтобы потянуть время и решить вопрос с последним проклятым артефактом». «Сколько яда! Хватило бы на десяток серпентариев!» «Ты забываешься, граф!» — прошипела в ответ Плещеева, но продолжать не стала, сдержалась. «А значит, они заинтересованы в моем участии». «Раз до сих пор душа девочки не отправилась в ад, значит, что-то пошло не так». И ответ лежал на поверхности. Молодой мужчина был подвешен на крюке за руки и истекал кровью. Рядом стоял демон. Впрочем, сразу так и не скажешь. Демон больше походил на пыточных дел мастера, выписанного из темных веков старушки Европы. На груди у него висел кожаный фартук, залитый свежей кровью. На голову надета бесформенная шапка, скрывающая лицо. Сам демон походил на зажиревшего Борова с трясущимися от жира руками и выпирающими складками на боках и животе. Лишь чернеющий хвост и еле различимые рога на голове выдавали его. А чуть в стороне лежали использованные по назначению пыточные инструменты. Демон подошел к девочке и высоким, почти женским голоском пропел. «Мариночка не хочет спасти папулю. Нужно лишь загадать желание, и куколка его исполнит». «Не буду, не хочу! Отстаньте от меня!» — закричала девочка, закрывая лицо руками, но при этом не выпуская куклу из рук. Почему она просто не бросила проклятый предмет? Мне показалось это важным, и на мой вопрос ответил ангел. «Скована юная душа и не может бросить артефакт». Вновь мое зрение преобразилось, и я увидел, что от куклы к девочке тянутся фиолетовые нити энергии, оплетая руки и шею. «Могу я разорвать чары и сжечь проклятый предмет, если ты возьмешь его в руки?» «Но мы же в оковах», — удивился я. «Не могут сдержать слугу неба жалкие подделки падших», — пафосно проговорил вселенец. А вот это уже оказалось приятной неожиданностью. Мой крылатый квартирант предлагал уничтожить последний проклятый артефакт и, стало быть, не дать совершиться составному аркану. «Нам передали, что ты готов отдать свою душу вместо...» Князь покосился на девочку. «Нашей заложницы». Я сделал обреченный вид, намеренно опустил плечи и глаза. «Только людей отпустите», — обреченно проговорил я. «Если ты загадаешь желание, и все пойдет по плану, обещаю, что никто не пострадает», — торжественно заверил меня Голицын. «Хорошо», — угрюмо протянул я, хотя внутри разгорался боевой азарт. Я с линцой и неохотой направился к девочке. Мне никто не препятствовал. Присев на корточки напротив бедной девочки, улыбнулся ей и подмигнул. «Тебя зовут Марина?» «Да», — ответила малышка и прижала куклу к груди. «Не переживай, все будет хорошо. И с тобой, и с твоим папой. Тебе нужно лишь отдать куколку дяде Клименту». «Нет, не отдам». Глаза девочки загорелись фиолетовым. Она еще сильнее прижала куклу к своему тельцу. А я увидел, как вокруг шеи девочки сильнее сжалась фиолетовая петля. «Одержима она», — прокомментировал ангел. «Сама не отдаст проклятый предмет». Я медлил. «Чего ты ждешь? Малышка не отдаст куклу сама. Ее разумом управляет демон, и она не может сопротивляться. Просто вырви куклу силой, быстро и решительно». Вселенец был прав. Да я и сам понимал, что нужно сделать именно так. Тяжело выдохнув, я резко бросил обе руки в направлении куклы и крепко схватил ее. Глаза девочки вспыхнули на миг, но тут же погасли. А я увидел, как золотые нити благодати рвут и разрезают фиолетовое сплетение проклятой магии. Девочка обмякла и разжала руки. Кукла оказалась у меня. Я резко встал и обернулся к Голицыну. А в моих руках тем временем тряпичная кукла превращалась в прах и медленно осыпалась на пол. «Что?» — удивленно и одновременно испуганно воскликнул Голицын. «Что ты наделал, малолетний болван?» А на моем лице расползалась ехидная ухмылка. «Я бы хотел вас познакомить с одним замечательным парнем. Его зовут...» — начал было я и произнес, выговаривая каждую букву по слогам. «Джармарарел». В этот раз движение изнанки стало заметно всем. Ядовито-желтое марево закружилось вихрем вокруг меня и всех присутствующих. Голицын с Плещеевой озирались по сторонам и не понимали, что происходит. А затем графиня завопила дурным голосом. «Заткни ему рот, Петя! А лучше убей!» Долго упрашивать Голицына не пришлось, и князь выпустил в меня фаербол. Но от огненного шара меня защитил персик, выскочивший в последний момент. А я еще раз произнес по слогам. «Джармарарел!» Время остановилось, а передо мной возник огненный смерч с лицом принца ада. Он действительно не смог появиться в нашем мире физически, так сказать, во всей своей мощи. И здесь действовали свои законы, которым должны следовать такие вот существа. Но даже так чувствовалась гнетущая демоническая аура. «Ты звал меня, человечек», — пробасил Джармарарел. «Помнится, ты обещал мне помочь, если потребуется». «Так было. Я подтверждаю данное мной слово». «Отлично», — обрадовался я. А вот мой вселенец скривился, и я ощутил волну отвращения и гнева. «Подумай хорошенько. Падший есть падший. Он не может помочь без каких-либо условий или же по доброте душевной. Но мне было нужно лишь одно — спасти людей и в первую очередь девочку Марину с ее отцом. Я хочу, чтобы ты спас всех людей в этом здании». «Да будет так!» — раздался голос принца ада. Время вновь возобновило свой бег. В следующий миг я ощутил мощное движение изнанки. Но, как оказалось, принц ада сделал все по-своему. Стены торгового центра вспыхнули огнем, пол начал плавиться, а потолок опадать кусками расплавленной материи. Множественные пентаграммы вспыхивали на полу, стенах и прямо в воздухе. На территории торгового центра одновременно открылись сразу несколько десятков демонических порталов. Возле монгольского быка возник воин-тень и серией едва различимых ударов порубил злого духа в капусту. Огромное тело быка превратилось в гору крупно порубленного мяса. Русалка забила хвостом, поднимая брызги и пену. А затем вода вскипела, и тварь была вынуждена выпрыгнуть из бассейна. Кожа русалки покраснела, покрылась волдырями, а с хвоста начала облазить кожа вместе с чешуей. Из фонтана поднимался странного вида джинн. Он весь пылал огнем и источал зловещую ауру. «Ифриты! Самое гнусное и опасное порождение джиннов!» — прокомментировал происходящее мой вселенец. Позади клоуна возникла голова тигра и проглотила его, а затем также исчезла, растворившись в воздухе. Пыточных дел мастеру повезло меньше. Он оказался на дыбе, и механизмы начали тянуть конечности демона во все стороны. Раздался пронзительный фальцет, вопль боли заполнил пространство. Я загородил собой Марину и отвернулся сам. Девочка исчезла у меня на глазах, растворилась в воздухе. Последнее, что я увидел, слезы радости и облегчения на лице девочки. А Плещеева и Голицын смотрели на меня с ненавистью и злобой. Они не решались что-либо сделать, так как между ними по-прежнему кружился огненный смерч с лицом принца ада. А еще было бы неплохо снять с меня эти вот браслеты. Я, обрадованный происходящим, указал Джармарарелу на свои оковы. «Мой долг выплачен с лихвой», — возмутилось порождение ада. «Но за отдельную плату я сниму и оковы». У меня в голове расхохотался Саргареил. «Падший есть падший, даже если он держит слово и выполняет обещания». И здесь я был согласен со вселенцем. Уверен, что принцу ада это бы почти ничего не стоило. «Тогда я принимаю уплату долга», — хмуро отказался я. Принц ада действительно сдержал слово, хоть и по-своему. Демоны убивали демонов, а люди в ужасе выбегали из здания. Лишь Марину с ее отцом Джармарарал соизволил телепортировать, но и на этом спасибо. Принц ада осмотрел моих визави, перевел взгляд на меня. «Еще увидимся, человечек. Ты мне кажешься занятным». После этих слов принц ада исчез, а вместе с ним и огонь, который нещадно пожирал здание торгового центра. Да, в перекрытиях между этажами зияли дыры, а сквозь крышу виднелись облака, но здание устояло. А я остался вместе со взбешенными аристократами. «Ты!» — прошипел Голицын. «Ты даже не понимаешь, что наделал. Теперь ты об этом пожалеешь». Я молчал, а вот голос в голове говорил без остановки. «Спас ты много людей, отчего твоя благодать возросла. Люди также способны ее собирать, но лишь избранные могут использовать. Святые и праведники при жизни могут излечивать страждущих или являть малые чудеса. Но я могу использовать благодать на полную. Позволь коснуться твоей благодати, и я разомкну оковы». Мне предстоял бой, и оковы явно мешали. «Разрешаю», — без раздумий ответил я. Тяжелые, покрытые вязью арабского письма наручники, со звоном упали к моим ногам. «Ах ты!» — только и смог выговорить Голицын. Он скривился, словно от зубной боли, лоб его прорезали морщины. Князь достал артефакты, судя по ауре, тоже проклятые, и активировал. Возле Голицына возникли три огненных смерча. Первый походил на самурая в традиционных японских доспехах. Вокруг воина плясали тени, его ноги утопали во мраке, а свет таял и исчезал на доспехах, отчего фигура демона выглядела темной, почти черной. Лишь глаза горели демоническим алым светом. Глаза казались алчными, жаждущими крови и смерти. В руках воин держал катану, лезвие которой также светилось кроваво-красным светом, который не спадал вниз, словно капли крови. Второй демон стоял на четырех лапах. Руками и ногами эти конечности было назвать сложно. Особенно выделялись руки с огромными гипертрофированными когтями, каждый из которых не уступал короткому римскому мечу. Голову твари покрывала пожелтевшая кожа, как у мумифицированного трупа, а пасть... Пасть напоминала монструозный капкан, предназначенный для крупного животного. Особенно впечатляла нижняя челюсть, походившая на уродливый цветок, лепестки которому заменяли зубы. На спине же виднелись костяные отростки, смахивающие на атрофированные крылья. На меня нахлынула волна отвращения. Настоящий монстр без всякого преувеличения. А третий парил в воздухе. Демон не имел плоти, лишь кости, закутанные в тонкие полоски ткани. Зато у адского порождения наличествовали 4 руки. За спиной виднелись расправленные перепончатые крылья. Вот только демон ими не пользовался, а левитировал. Голову окаймлял венец из костей. Из глаз вырывался огонь, а над нижней парой рук парила увесистая раскрытая книга. В этом порождении бездны чувствовалась какая-то извращенная эстетика. «Легаты демонической армии», — задумчиво прошептал вселенец. «Даже не знаю, кто и как смог их пленить и поставить себе на службу». Тон ангела мне определенно не понравился, и я забеспокоился. «Что ты имеешь в виду? Кто они такие?» «Разве ты сам не видишь? Первый — Акуцуки Он, или же демон кровавого рассвета. Второй — у него нет имени, но называют его ненасытным пожирателем. Этот падший никогда не может насытиться. Третий — Вилзарет, хранитель кошмаров. Он записывает самые ужасные сны в своей книге и может воплощать их в реальность. Это лучшие воины демонической армии. Смотри». И я увидел. В шеях и конечностях появившейся троицы виднелись фиолетовые браслеты точь-в-точь, как у куклы Марины. «Значит, кто-то сумел взять над ними контроль?» «Не просто взять контроль, а полностью подчинить своей воле», — поправил меня вселенец. «Они будут биться на совесть». «Убейте взорвавшегося пацана и его питомца!» — с гневом выкрикнул Голицын. Демоны бросились вперед, а я накинул 4 скольжения. Самурай превратился в еле различимую полоску черного тумана, несущуюся в моем направлении. Лишь ускорение позволило мне уйти от смертоносного удара катаны. Несущая колонна позади меня разлетелась на осколки, а часть перекрытия рухнула в том месте, где я стоял еще секунду назад. Пожиратель же выбрал своей целью персика. Мой питомец яростно ударил по лысому черепу лапами, вот только не смог нанести хоть сколько-нибудь существенный урон. А затем огненный кот был вынужден заскочить на стену, вцепившись в нее когтями, а затем и забраться под самый потолок. Монстр сомкнул челюсти и жадно зачавкал, но в мясорубку пасти угодила лишь часть стены. Впрочем, пожирателя это не сильно расстроило. «Оружие! Могу я поделиться оружием?» — раздался голос у меня в голове. «Ты же говорил, что Кхел отняли у тебя все оружие». «Не все, лишь меч», — угрюмо прошипел ангел. «Его ковал для меня...» «Давай!» — бесцеремонно оборвал я вселенца. Передо мной появился круглый щит с парой симметричных отверстий под копье, а следом за ним возникло и копье. Вооружение светилось золотом, но при этом выглядело призрачным, прозрачным. Я поудобнее перехватил щит, взял в другую руку копье. И вовремя. Самурай совершил очередной выпад. Я подставил щит и чуть его не выронил. Удар оказался чудовищным. А я еле успел выставить копье, защищаясь от еще одного рубящего удара. Копье жалобно зазвенело и отлетело в сторону. Мне же пришлось перейти на 5-е скольжение, чтобы хоть немного опережать демона кровавого рассвета. Я отступал, уходя от каждого удара демонического самурая, или же закрывался щитом, но так, чтобы удары приходились по касательной. А в следующий миг я услышал знакомый голос и повернулся. Возле окна стояла Герда. Ее заметил не только я, но и демон рассвета. Самурай задрожал, а затем разделился на три одинаковые темные фигуры. Одна из них скользнула к супруге и одним выверенным движением рассекла Герду от плеча до бедра. Я не мог поверить своим глазам. Самурай стоял и смотрел на меня. На миг мне показалось, что я вижу губы твари, растянувшиеся в улыбке. А с катаны медленно капали капли крови на землю, словно спелые ягоды винограда. «Нет!» — закричал я. «Только не это!» Голос у меня в голове зарычал низким басом, словно зазвенел колокол на дне океана. «Это иллюзия, обманка, уловка. Здесь не может быть твоей спутницы. Не верь глазам своим. Это все проделки хранителя кошмаров». Я на миг замешкался и чуть не пропустил удар самурая. Его меч рассек одежду и немного располосовал кожу на руке, но не сильно. От слов ангела я наконец-то пришел в себя. Он был прав. Здесь не могло быть Герды, да и незачем ей сюда приходить. Я отскочил на безопасное расстояние, а мой вселенец заговорил уже другим тоном. «Ты не победишь этих падших. Они слишком сильны и обладают тысячелетним опытом. Позволь мне сразиться с легатами демонической армии». Мне это предложение не понравилось, но я действительно оказался недостаточно силен для этой битвы. Но скорее из природной вредности я спросил. «А ты справишься? Сможешь в одиночку одолеть их?» «Смогу», — ответил вселенец с угрюмой решительностью. «Меня не зря зовут молотом последнего суда. Только дай мне тело и позволь коснуться благодати». Опять нужно было коснуться благодати. Мне это тоже не нравилось. Неизвестно, к каким последствиям это может привести в дальнейшем, но и выбора особого у меня не осталось. «Хорошо, я позволяю». Вселенец накатил стремительной волной, забирая контроль над телом, и меня на миг выкинула из тела. Я увидел себя со стороны. Моя поза моментально изменилась, осанка и выражение лица стали другими. Я даже немного подрос, а плечи раздались вширь, мышцы надулись. А за спиной раскрылись золотые призрачные крылья. Саргараил в моем теле стал похож на полубога из мифов Древней Греции. Копье, что лежало у стены, вновь оказалось в моей руке. Демон-самурай ринулся в бой. Его фигура растворилась в черном тумане, оставив после себя лишь алый след катаны. Лезвие, пылающее, словно раскаленная сталь, рассекло воздух, стремясь ударить ангела сверху и рассечь пополам. Золотые крылья вспыхнули, ослепив демона на мгновение, а ангел моментально оказался за спиной у демона. Лишь в последний момент Акацики Он смог парировать удар. От столкновения золотого ангельского копья с адской сталью зазвенело пространство. Искры, словно капли расплавленного золота, разлетелись в стороны. «Ты всего лишь жалкая тень былой славы, падший!» Голос ангела прокатился по залу, словно гром среди ясного неба. Самурай отпрянул, отступил, затаился в самом дальнем углу зала. Лишь его красные глаза смотрели на нас с ненавистью и еле сдерживаемой яростью. Чудовище на четырех конечностях с ревом бросился вперед. Его челюсти, усеянные кинжаловидными зубами, сомкнулись там, где мгновение назад стоял ангел. Саргараил взмыл вверх, его крылья рассекли воздух, оставляя за собой золотистый шлейф. Копье в его руке вспыхнуло, как маленькое солнце. — Ты проглотишь только собственную погибель. Он метнул копье. Оружие летело точно в раскрытую пасть твари, но в последний момент ненасытный пожиратель ушел в сторону, и копье пронзило бок. Чудовище взревело, черная кровь хлынула на пол, но рана тут же начала затягиваться, а копье вновь оказалось в руках Саргараила. Костлявые пальцы Вилзаретта листали страницы книги, и пространство вокруг начало искажаться. Стены задрожали, а из темного угла, где находился демон кровавого рассвета, одна за другой выходили его копии. «Ничтожные иллюзии!» — взревел мой вселенец. Архангел размахнулся и одним резким движением бросил копье в хранителя кошмаров. Оружие превратилось в ослепительный луч солнца и попало демону прямо в раскрытый рот. Раздался вопль боли, а сам Вилзарет начал осыпаться пеплом на и без того обгоревший пол. Вот только помимо пепла от тела демона отделился черный туман и направился к Голицыну, а затем втянулся в один из трех предметов, что держал князь. Кошмары, как и копии самурая, исчезли, растворяясь в воздухе. «Этих демонов не просто пленили, а запечатали в рунах с помощью мировой магии», — гневно прокомментировал мой вселенец. «Что это значит?» — удивленно спросил я. «Они лишь сила и не могут умереть в бою». Я ничего не понял, но не стал расспрашивать дальше. Момент был неудачным. Пожиратель развернулся, раздался утробный рык, низкий и угрожающий. Несмотря на то, что демон выглядел туповатым, он моментально оценил угрозу и сделал верные выводы. Самурай стоял неподвижно, склонив голову на бок, и изучающе смотрел на меня, вернее, на Саргараила в моем теле, а призрачное копье вновь сияло в моей руке. Мой вселенец ударил первым. Он совершил рывок? Да, пожалуй, ближе всего именно это. Ангела окутало золотое сияние, и он превратился в болид света. Саргараил ударил щитом в самурая, а вслед за этим воткнул копье в монструозную пасть пожирателя. Демон кровавого рассвета отлетел, словно пылинка, от него во все стороны прыснули тени. А ненасытный пожиратель лишился нескольких зубов, возмущенно зарычал и тоже отступил. Глаза вселенца вспыхнули, наполняя окружающее пространство светом. Сверху или же с неба ударил ослепительный луч света. Он окутал самурая. Акацуки он забился, заметался, пытаясь выбраться из столпа золотого света, но тщетно. Вскоре демон кровавого рассвета рухнул на колени, а затем его доспехи и кости разлетелись в стороны. Вновь черная дымка потянулась в сторону Голицына и втянулась в один из артефактов. Пожиратель попятился, зарычал. Он все понял, его гибель — лишь вопрос времени. И ангел не стал тянуть. Он вновь превратился в ослепительный болид света, вогнал щит в раскрытую пасть монстра, тот стал распоркой, мешавшей закрыть рот пожирателю. Раздался утробный, возмущенный рев. Саргараил вогнал копье в шею твари, ненасытный пожиратель дернулся в сторону, а затем безмолвно осел на пол. От тела чудовища отделился черный вихрь и устремился к князю. Архангел подлетел к Голицыну, последнего била крупная дрожь. Саргараил схватил князя за горло и поднял над землей. «Как ты посмел, смертный, связаться с падшими и устроить этот хаос?» Но Голицын ничего не ответил. Архангел сжал стальной хваткой горло князя, словно кузнечными тисками. Саргараил с размаха вдавил князя в несущую колонну, а я отчетливо услышал, как жутко захрустели кости. Глаза Голицына моментально налились кровью. Капилляры лопнули, превратив белки в кровавую паутину. И тут я ощутил. Изнанка дрогнула. «Саргараил!» — мысленно крикнул я. «Что-то происходит!» Персик тоже уловил опасность и кинулся к Плещеевой, но в последний момент замер словно вкопанный. Архангел тоже остановился и перевел взгляд на графиню. Настала гробовая тишина. А затем я расслышал тихий, но отчетливый шепот. «Я желаю, чтобы мой любимый оказался в безопасном месте». На лице графини застыла усталая, но торжествующая улыбка. Тело Голицына вспыхнуло золотым сиянием, точно таким же, как и оружие ангела. А рука Саргараила более не касалась шеи князя. Слуга неба с недоумением уставился на свою руку, а затем перевел взгляд на меня. Голицын неспешно начал исчезать. На его лице тоже читалось изумление и непонимание. «Нет!» — взревел мой вселенец. «Они каким-то образом использовали мою благодать!» Саргараил отстранился от Голицына и перевел взгляд на Плещееву. Из рук графини выпала лампа Джина. Она использовала свое последнее желание. Все встало на свои места. Истинные Кхел, кем бы они ни были, когда-то забрали благодать у Саргараила и использовали ее при создании составного аркана. Благодаря вселенцу я видел, что происходило на самом деле. Бездыханное тело графини осталось в кресле, а ее душа, растерянная и обеспокоенная, лежала рядом. Раздался поминальный колокольный звон, а к душе графини потянулись снизу костлявые руки. «Нет!» — испуганно воскликнула графиня. Вокруг Плещеевой вспыхнула адская пентаграмма. Цепкие пальцы вцепились в ее ноги, руки, волосы и потащили вниз в бездну. «Нет! Отстаньте от меня! Отпустите!» Голос Плещеевой был наполнен бессилием и ужасом. «Нет!» — закричала графиня напоследок. Когда в здание ворвались инквизиторы, я сидел на лестнице, облокотившись на перила, в полудреме. Тело, которым недавно воспользовался вселенец, горело от боли. Мышцы ныли, жилы выкручивало, а силы иссякли до последней капли. Ко мне шагнул Сойкин. — Эй, Климент, что здесь случилось? Я прикрыл глаза. Не для ответа, а просто чтобы убедиться, что все это не сон. — Люди живы? — выдохнул я. — Да, большая часть, по крайней мере. Сейчас перепись проводим. Валера слегка смутился, но тут же продолжил. — Так что, черт возьми, тут произошло? Я тихо рассмеялся, коротко и хрипло. На большее не осталось сил. Он был прав во всем. Как-то все предугадал и про составной аркан, и про то, что Плещеева еще сыграет свою роль. «Кто был прав? Ты вообще о чем?» Сойкин раздраженно сжимал кулаки. «Я ничего не понимаю!» Я махнул рукой, но все же пробормотал. «Так, один знакомый лепрекон».